во многих воспоминаниях о гражданской войне. Был Кожанов спокоен, уверен, ироничен, как и еще один друг Израиля Николай Николаевич Петин, начальник инженеров РККА. И Кожанов, и Петин вышли из старого офицерского сословия. На них лежал отпечаток интеллигентности, полученный в семье в привилегированных военно-учебных заведениях. Но я встречал Израиля и с выходцами из низов, завоевавшими свое положение в армии незаурядным талантом, железной волей, умом. Почему они дали себя убить, не делая никакой попытки сопротивляться, просто сбежать, элементарно спасти свою жизнь? Неужели они не понимали, что их ждет? Конечно, известно, что существует обессиливающая атмосфера массового террора. В Варфоломеевскую ночь придворные шаркуны, пускавшие в ход шпагу лишь на парадных дуэлях, резали как овец, закаленных в сражениях суровых гугенотов, составлявших лучшую часть французской армии. Из всех легендарных героев, которых арестовывали молодчики, всегда имевшие дело с безоружными, охваченными отчаянием людьми, только Угаев взбрыкнул его армянский темперамент. Когда его арестованного везли в обычном поезде, он малость придушил одного конвойного и выпрыгнул на ходу. Конечно, его нашли со сломанной ногой и после быстрых традиционных процедур застрелили. Но все же он погиб как солдат. На втором лагпункте Усть-Вымлага пожилой доходяга рассказал мне про арест Кутякова. В 37-м Кутяков командовал Приволжским округом, а доходяга был военным комендантом на маленькой станции, где поезда-то останавливаются лишь на 2-3 минуты. Получив телеграмму о том, что с таким-то поездом едет в Москву командующий округом, комендант посмотрел расписание и увидел, что поезд приходит в час ночи и стоит 3 минуты. Но мало ли что. Вдруг командующий посмотрит в окно, выйдет на платформу. Старый служака вздохнул и решил остаться на ночь в своей конторке, окна которой выходили на перрон. В поздний ночной час подошел поезд. Комендант с удовольствием удостоверился, что в последнем полубронированном вагоне командующего темно, все спят, и можно спокойно возвращаться. И в это время увидел, как к вагону подошла группа людей, и сцепщик стал отцеплять последний вагон. «Что, командующий здесь остается?» — оторопело спросил комендант, подойдя к этим людям. «А ну, пошел ты отсюда туда и туда!» — вразумительно ответили ему. И комендант сразу же понял, что происходит, ибо это было лето 37-го года, и первичные основы грамотности уже спускались ниже наркомов, членов ЦК, командармов и комкоров. Военный комендант убежал в свою пристанционную комнатушку и стал из окна смотреть на дальнейшее. Вагон отцепили, поезд тихонько свистнул и ушел. Группа людей, обвитых портупеями, обвешанных кобурами, поднялась по вагонной лесенке и начала стучаться. В вагоне зажегся свет, дверь открылась, и они зашли. Через некоторое время из вагона раздались общеупотребляемые крики гнева и возмущения. Затем дверь открылась, и ночные гости стали один за другим выпадать из вагона, подгоняемые пинками босой ноги. После того, как мордой о перрон шлепнулся последний НКВДшник, в освещенном проеме показался командующий округом в подштаниках с шашкой в руке. Потом дверь вагона захлопнулась. Проводившие операцию отряхнулись и побежали на вокзал. Освещенный вагон стоял на главном пути, загораживая движение. Через какое-то время маневровый паровозик стал подходить к вагону, явно для того, чтобы увести его на дальние пристанционные пути. Но не успел он приблизиться к преступному вагону, как оттуда раздалась пулеметная очередь. Вагон командующего изготавливался для поездок на фронт. Его площадки были полностью бронированы и имели пулеметы с боевым запасом. Не удалась попытка приблизиться к отстреливающемуся вагону и с другой стороны. Уже шел второй час неудачной операции, движение по важной железнодорожной магистрали приостанавливалось. Комендант увидел новую попытку. Теперь к вагону шел только один человек. На нем отсутствовали кобура и ремни,